Письма для возврата клиентов. Предназначены для клиентов, потерявшихся на этапе покупки. В этих письмах обычно напоминают о забытой корзине, дают некий бонус для следующей покупки, предлагают особые скидки. С чат-GPT можно придумать несколько небанальных вариантов такого письма, выйдя за рамки простого «Ваша корзина скучает». Главное – описать в промпте нужный стиль и сказать, что письмо короткое, и вам нужны лишь пара фраз. Иначе ИИ пришлет огромную простыню. Например, я хочу создать несколько писем для возврата клиентов на сайт. Придумай 5 разных текстов длиной 1 абзац для таких писем. Стиль общения с аудиторией формальный, так как аудитория смешанная. Твои идеи должны быть оригинальными. Дополнительно опиши, как должен выглядеть визуал в таком письме, чтобы читателю было интересно перейти в корзину и продолжить покупки.